Александр Николаевич Островский. «Сердце не камень». Гурьевна, что ты тут делаешь? А, это вы, Константин Лукич. Самое дожидаюсь нашего самовара. А где же тетя сама-то? Где дяденька? А в зале сидят. Что за праздник такой? Кажется, такие ж парады у нас раза три в год бывают, не больше. А вот с гостями сидят. С какими гостями? Аполлинария Панфиловна с Сайданиловичем приехали. За ним давеча нарочно посылали. Поняла, Ольга? Ничего не понимаю. Жена глупая. Завещание. Какое завещание? Ну, дяденька, давно собирались завещание писать. Только хотели посоветоваться с Сай Даниловичем. Так он подрядчик, с казной имел дело. И, знаете, все законы знает. Гуревна, пойди скажи дяденьке. Ну. Константин Лукич желают войти. А, хорошо, батюшка. Зачем ты пойдешь? Разговаривать буду. В таком-то виде. Я всегда умен, что пьяный, что трезвый. Еще пьяный лучше, потому что у меня тогда мысли свободны. А в чем же ты будешь разговаривать? Мое дело. Обо всем буду разговаривать. Дяденька должен мне наследство оставить. Я единственный. Понимаешь? Понимаешь? Потому еще, что я в надежде на дяденьки на наследство все свое состояние прожил. А кто тебе велел? Не разговаривай! Если дяденька мне ничего не оставит, мы должны будем кулаки свистеть. Пожалуйте к дяденьке. И я с тобой пойду. Марш за шламбаум. Ничего тебе там делать. Разговор будет умственный. Здравствуй, Оленька. Здравствуй, Оленька. Здравствуйте, Вера Филипповна. Здравствуйте, Аполлинария Панфиловна. Матушка, Вера Филипповна, чай-то сюда прикажете подавать, али сами к самоварчику сядете? Да он готов у тебя. А, так минуту закипит, уже зашумел. Сейчас придем, Игорьевна. Ой, давно уж закрылись мой с вашим-то супругом, Аполлинария Филипповна. И что это Потап Потапыч со своим Даниловичем так затолковались? Стало быть, дело есть. Разве вы не слыхали? Ничего не слыхала. Напрасно вы, тетенька, скрываете от нас. Мы и сами довольно хорошо знаем. Мне Исаий Данилович говорил. А мне муж мой Потап Потапыч ничего не сказывал. Завещание пишут, Вера Филипповна. Завещание. Завещание? Какое завещание? Зачем? Потап Потапыч на здоровье не жалуется, он, кажется, слава богу... Осторожность не мешает в животе и смерти. Бог болен. А ну, вдруг... Как же, тетенька, неужели же вы этого не ожидали? Не ожидала, да и не думала никогда. Вы говорите, что не думали о богатстве. Да кто же этому поверит? Не без расчета же вы шли за старика. Жили вы в бедности? Я и не оправдываюсь. Я не святая. Да и много ли у нас в купечестве девушек по любви-то выходит? Ой, маменька все сокрушалась, как ей быть со мной при нашей бедности. А тут Потап Потапыч. Послушались маменьку и полюбили богатого старичка. Как богатого не полюбить? Я бы сейчас... Богатого труднее полюбить. За что я его буду любить? Ему и так жить хорошо. Чаи сами были не прочь за потопчите, а? Моей жизни завидовать нечему. Я 15 лет с ним свету не видала. Мне только и выходу было, что в церковь. Нет, виновата. В первую зиму, как я замуж вышла, в театр было поехали. И то срам. Только что я села в ложу, кто-то из кресел на меня в трубку и посмотрел. Потап Потапыч как вспылит. Что, говорит он, глаза-то пялит, чего не видывал, забирайся домой. Так и уехали до начала представления. Ой, так с тех пор, вот уж 15-й год, и сижу дома. Все ж таки выезжали куда-нибудь? Выезд, мой милая, был раза 2-3 в год по магазинам за нарядами. Да и то всегда он сам со мной ездил. Портниха и башмачник на дом приходят. Сидели дома с Потап Потапычем, да друг на друга любовались. Что уж, любезное дело. И любоваться-то не приходилось. Еще теперь, как Потап Потапыч стал здоровьем припадать, так иной день и дома просидит. А прежде по будням я его и днем-то и не видала. Из города в трактир, либо в клуб. А ночами в карты играет. А мне что делать? Детьми-то нас Бог обделил. Думала приемыша взять, сиротку, чтоб не так скучно было. Потап Потапыч не велит. Сироту взять, так веселее будет. Только чтоб не самого крошечного, не грудного. Зачем? Так, лет 25, кудрявенького, от скуки. Приятно. Что вы говорите, как вам не стыдно? Старики уж всегда ревнивы. Да что меня ревновать-то? Я в 15 лет не взглянула ни разу на постороннего мужчину. Не видали вы настоящих-то мужчин, так хорошо вам разговаривать. И первый человек греха не миновал, да и последний не минул. Грех сладок, а человек... Ну и слава Богу, что с молоду искушения не было. А уж теперь и бояться нечего. Какие ваши годы? Мне и по 50, да я за себя не поручусь. А я, кажется, до 70 лет влюбляться буду. А то и жить-то незачем. Какой интерес. Да что в самом деле, тетенька? Мы не люди, что ли? Посмотрите-ка, что мужчины-то делают. Какую они себе льготу дают. Что они боятся? А стыдятся чего? Какая только придет им в голову фантазия, все исполняют. А от нас требуют, чтоб не только мы закон соблюдали, а в душе и помышления непорочность имели. Как еще они при такой безобразной жизни смеют от нас что-то требовать? Нет, нет, упаси Господь от греха. Вот только одно мне удовольствие по монастырям стало ездить. В Симонов, в Новоспаске, в Андроньев. Парня, сумлеваюсь насчет лимону. Посмотрели, батюшка? Ой, я сейчас, гости дорогие. По монастырям стала ездить. Угу. Надо подсмотреть за ней. В самом деле, нет ли у нее сироты какого 25-летнего? Нет, не похоже. Я очень тихим-то не верю. Знаешь пословицу «в тихом омуте»? Сюда прикажете чай подать или туда пойдете. Сюда и мужчины придут. Вон, кажется, Потап Потапыч подвигается. Лучше мы к самовару присоседимся. Я не люблю с мужчинами-то. Не привыкли мы вперемешку-то. Мужчины врут сами по себе, а мы сами по себе. Им свободнее, нам вольнее. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Ах, кум ты мой милый, Исай Данилыч, уж спасибо, да вот уж что? Спасибо. Да за что, за что? Как за что? Я тебе шепнул, приезжай, мол, а ты и приехал. Да ты чудак, ну зовешь в гости, ну как не поехать? Да я еще тебя хлебом-то не кормила, как ты приехал, так за дело тебя. Говорю, помоги. Да какое дело-то, а? Гроша на медного не стоит. Эк, невидаль, завещание написать. Взял лист и пиши. Пиши, ишь ты. Что я напишу, что я знаю? Как напьемся хорошенько, перо-то возьмешь, так ведь надо, чтобы оно слушалось. А коль не слушается, так что ж ты тут? Ничего не поделаешь. А ты его возьми покрепче в руки-то. Да и пиши с первоначалу с Божьего благословения во имя и прочее. Так, с Божьего благословения. Нельзя без этого, нельзя, это уж первое дело. Племянничек, ты незваный пришел, так вот тебе бумага и карандаш. Да позвольте, коль я единственный... Молчи! Что писать-то? Во-первых... Константин, пиши. Во-первых... Поручаю душу мою Богу. А грешное тело мое предать земле по христианскому обряду. По христианскому. Да-да, по христианскому. Чтоб уж как следует. Константин, проставь впереди. В здравом уме. Ну, это уж я сомневаюсь. Пиши, пиши, не твое дело. И твердой памяти. Ну, насчет памяти против прежнего не то. Да ведь помнишь всех, кто тебе должен-то, а? Всех. Значит, твердая. Вот пиши. Любезной супруге моей, Вере Филипповне, за ее любовь ко мне и всегдашнее попечение... Все движимое и недвижимое имение и миллион денег... Да позвольте, дяденька! Молчи! Стоит, больше стоит! Только вот что, кум, оставлю я ей миллион, а она с моими... деньгами-то замуж либо любовника. Да тебе-то что за дел? Мои деньги-то. Она выйдет замуж, да еще подсмеется с мужем-то над стариком. Нет, вот как любезной супруге моей сделаем, Вере Филипповне. Коли не выйдет она замуж и не заведет любовника, миллион. Нельзя так написать, кум. Он скажет, что не в здравом рассудке. Ладно. Этого писать не будем. Не осрамим себя. А вот что. Я велю ей образ со стены снять да побожиться. Так, кум? Да ведь она и не глупа. Она образ-то, на котором божилась, повернет к стене, либо вовсе из комнаты вынесет, чтоб свидетелей не было, да и сделает, что хочет. Да. Опять беда. Вот горе-то мое. Ну, как не горе? Всю жизнь мучил жену. Хочешь и после смерти потиранить. Ну да, она же честно жила с тобой. Честно. Ну, всякий твой каприз, всякую блажь исполняла? Исполняла. Ну, стоит это чего-нибудь? Стоит, как не стоит? Ну, чего это стоит? То ты дай ей. Да уже не печалься больше. Пусть живет, как сама знает. Да что тут. Пиши. Без всяких условий. Миллион. Вот это уж, дяденька, вот довольно глупо, позвольте вам сказать. Ты молчи. Теперь племяннику. Да. Племяннику моему, Константину Лукичу Каркунову, за его почтительность и хорошее поведение... Пиши, Константин, пиши племяннику моему. Пишу. Вся моя торговля, фабричные заведения, причтены, товары, векселя и миллион денег. Только чтоб он вечно поминал меня, а свое пьянство и безобразие оставил. Безобразием-то, дяденька, мы вместе занимались. Я пьянствовал, так для вашего ж удовольствия. И чтоб всю жизнь он чувствовал. Опять ты с чувствами. А если он чувствовать не будет? Тогда деньги отобрать. Нет, ты эти аллегории брось. Никто такого завещания не утвердит. Ах, оставьте, пусть они утвердят. Тем лучше, все мне и достанется. Ишь ты какой ловкий. Пиши. Миллион. Миллион. Миллион тебе, вот и все. Пошел вон. Бумагу-то отдай.